Понятия не имею, конь c6 g5, приходится отыгрывать назад, дабы закрыть своего ферзя. Просто предположи, первое, что пришло в голову, выполнил рокировку Алекс, продолжая при этом диалог, тем самым укрепив свою защиту. Я же сказала, понятия не имею. Пешка h7 h6, ну, не кипятись, держи себя в руках, ведь ты уже большой мальчик, ответил этот индивид на мою вспышку гнева, отводя из-под удара своего слона g5 h4, рокировка черного короля. Едем дальше, твоя любимая музыкальная группа, ладья f1 e1, пушки петбл, ферзь d8 e8, он определенно что-то задумал, сделав ход ладьей, они же стрёмные, слон d5 b3, ты просто не разбираешься в музыке, Гибсон, абсолютно не понимаю, почему он так странно ходит, то наступает, то внезапно начинает отводить фигуры обратно, это сбивает с толку, нужно как-то осторожно играть дальше, а7 опять, ну, все может быть, ладно, тебе нравятся француженки, очередной непонятный вопрос от этого маглорожденного, сделавшего еще более странный ход, слон h4 f6, а кому они не нравятся, пешка опять a4, посмотрим, как на это мне ответишь, ну, мало ли, как ни в чем не бывало, передвинул своего слона Алекс, b3 c4, и вообще, зачем тебе подобное знать, конь e7 g6, да так, просто пришло в голову, вот и решил спросить, ты же хочешь получить заветную золотую монетку за эту викторину, хочу, ну, тогда уж прости, придется тебе потрудиться с ответами, ферзь d1 d3, как же ты меня бесишь, Гибсон, так и сидит, продолжая задавать свои глупые вопросы, прямо во время игры, а еще, чешет и ласкает своих фамильяров, и, видимо ему мало этого, а потому этот идиот взял и поцеловал в лоб свою змею, мать магия, как же это мерзко, Роникс, как ты относишься к Сириусу Блэку, а как можно относиться к убийце, пешка d7 d5, ну, он же порешил всего несколько маглов, тебе-то до них какое дело, ты сам из них вылез, если забыл, ой, не факт дружище Роникс, ой не факт, ладно, говорят, он придет за Поттером, пешка e5 d6, это не мои проблемы, да ладно, серьезно, что ли, это, наверное, я из нас двоих, живу с Поттером в одной гриффиндорской гостиной, а значит, злой черный пес вполне по ошибке может постучать и в твою дверь, Роникс, этого не будет, уверен, Блэк без проблем отыщет комнату, где находится Гарри, если снова сможет проникнуть в замок, холодок пробежал по спине, ведь в этот раз ненавистный Гибсон и правда сказал умную вещь, так как, к большому сожалению, я и Поттер живем в одной комнате, и чувака Рости спокойно не сидится в кармане, крутится как уж на сковородке, слон с 8 e6, магия с ним, проехали, скажи-ка мне лучше, а Гарри сможет, по твоему мнению, убить Волан-де-Морта, ферзь d3 g6, неожиданно съел моего коня Алекс, не произноси его имя вслух, застал меня врасплох и вопросом и своим действием оппонент, нужно что-то ответить, ах, ты же из маглов, вас этому не учили, ты знаешь, Роникс, я привык смотреть опасности в лицо, так что, у меня нет проблем с произношением этого имени, взгляд, с которым говорил эти слова Гибсон, пробирал до глубины души, вызывая непроизвольную дрожь по всему телу. Понятия не имею, как он связан с тем, кого нельзя называть, но, судя по этим словам и тому, как он в этот момент на меня смотрит, этот индивид сделает все возможное, чтобы утопить черного мага в собственной крови, но, плевать на проблемы и Волдеморта, и самого этого Гибсона, потому что он слишком увлекся своим трепом и уже доигрался, ты готов принять поражение, пешка f7 g6, завершаю свой ход, съев его ферзя. Вот только, вместо паники или горечи от неизбежного поражения, на еще совсем недавно крайне серьезном лице моего оппонента расцвела совсем неуместная ухмылка. А ты уверен в своих словах, Роникс? Посмотри-ка на доску повнимательнее, ладья e1 e7, это ловушка. Глава 71, Гамбит, часть 2. Шахматы, это тихая игра музыки разума. Леонид Сухоруков, ПФФ, молодой и наивный, думает, что съел ферзя, то все, уже победил. А вот нет, дружище Роникс, настоящая игра, только начинается. Провокация. Все мое поведение, каждое слово, действие или жест от начала и до текущего момента нашей встречи, это одна сплошная провокация. Пришлось даже прикинуться богатеньким Буратино, причем больным на голову, дабы расшатать его психику как можно сильнее. Не знаю, как и почему, но, я прямо кожей ощущаю, идущий и нарастающий с каждым моим действием негатив в свою сторону от Рыжего-младшего, а потому, сделал все возможное, чтобы довести его до ручки, до белого коленя, дабы он, в порыве праведного гнева, выдал все, как на духу, во второй части нашей занимательной викторины. И чего же ты так приуныл? Смущает мой последний ход, игра еще не закончилась, как и мои вопросы. И, дабы мотивировать тебя на честность и искренность в своих ответах, я удваиваю сумму гонорара до 2 заветных золотых. Увеличить сумму, дабы он страдал, но терпел, превозмогая себя в каждом ответе. Почему бы и нет, когда дорогая и ненаглядная наставница, судя по всему, очень выгодно вложила мою долю с ползуна. И теперь, хоть и не заоблачные суммы, но в моем кармане всегда найдется несколько монеток самой твердой валюты. Хорошо сделал следующий ход Рыжий-младший. Ферзь Е8, F7, задавая свои глупые вопросы, Гибсон, с Раниксом, худо-бедно, процесс пошел. Вот только, в данный момент речь не только о нем. Так как в одном классе с нами находится еще один очень важный персонаж всей этой истории, а именно, некто, отказывающийся на кличку, Хвост, что скрывается под личиной домашней крысы семейства Уизли, коросты. При этом, важно заметить, что сия крыса остро отреагировала на мои слова о Сириусе Блэке, мгновенно нырнув поглубже в карман Уизли-младшего. А это значит, оставшиеся сомнения в том, что это и есть канонный хвост, растаяли как первый снег в лучах полуденного солнца. Лилит, лапочка моя, как там поживает ручной грызун нашего малыша Раникса, змеиный язык. После ваших очередных слов про Блэка, господин, она никак не может усидеть спокойно в кармане, змеиный язык. А как, забавно, боится, значит, за свою плешивую шкурку. Ну, мы еще обязательно доберемся до этой сомнительной личности. Наблюдай пока за ним дальше, змеиный язык. Как прикажете, мой несравненный хозяин, змеиный язык. Что ж, вот теперь я ни секунды не сомневаюсь, что в данный момент в кармане Раникса дрожит как осиновый лист на ветру Питер Петтигрю. И ему очень, очень страшно от того факта, что Блэк может явиться по его грешную душонку. Но, вот незадача, деваться-то ему в данный момент некуда. Особенно, если учесть, что этот человек крайне труслив и не любит рисковать. А значит, скорее всего, сейчас он забьется в самый дальний и темный угол, какой найдет, и будет ждать, боясь издать лишний шорох. Раникс, как думаешь, почему из кошек получаются хорошие воины? Слон F6 с 3, минус еще одна черная пешка, что слишком далеко забралась на мою половину поля. Чего? Что за чушь ты несешь? Ответил Уизли, находясь явно не в восторге от своей ситуации, но, нужно играть дальше. Король G8 H8, ответить первое, что пришло в голову, ладья E6 и E4. Не знаю, может мышей хорошо ловит? Ферзь F7 F5, снова пытается вернуть инициативу в свои руки Уизли. Ответ неверный, мой дорогой приятель. Все просто, у них 9 жизней, ладья E4 и E7. Бред, прости магия. Нормальные вопросы будут, или ты и дальше будешь продолжать спрашивать всякую ерунду? Ладья F8 G8. Будут, как раз, прямо сейчас и начнем. Ты веришь в судьбу? Слон с 4 G8. Еще минус одна фигура. Да, слона он сейчас съест. Но потерянная черная ладья перевешивает размен в мою пользу. Вместо ответа, рыжий завис, смотря на доску. Парень явно глубоко задумался, как над своей текущей ситуацией, так и о классическом риторическом вопросе. Интересно, что же он ответит, и чей же это будет ответ ребенка, коим он должен быть по факту? Или, мои худшие предположения окажутся верными, и сейчас он попытается дать завуалированный ответ взрослого? Не верю. Громко, наконец, ответил Рон, сделав при этом ход. Ладья А8 Г8, не верю, что у меня такая паршивая судьба. Все должно быть совсем по-другому. Все, все, угомонись. Играем дальше. Пешка D6 C7. Продолжаем сокращать количество действующих лиц на доске. Минус черная пешка. Ты чаще сожалеешь о сказанном и сделанном или о несказанном и не сделанном? Вместо ответа, Рон безмолвно посмотрел на меня, так и не найдя, что сказать, молча сделав следующий ход, ферзь F5 C2. Ну, не молчи, рыжий, раз проигнорировал тот занимательный вопрос, то, вот тебе следующий. Ты часто критикуешь других? Слон с 3 E5, нет, слон B6 F2, предпринял вполне хорошую атаку Уизли, завершившуюся шахом, а он неплох, однако, борется, как может. Ты умеешь принимать критику? Король G1 H1, Уизли снова завис из-за вопроса. Сидит и молча перебирает варианты, чтобы такое сказать. «Нет, не умею, слон F2B6», на удивление честно ответил Рон. Удивил, что не соврал. Что ж, продолжим. «По-твоему, в каждом человеке есть и добро, и зло, пешка H2, H3?» «Да, но в таких, как ты, Гибсон, зла однозначно больше. Король H8, H7, ты считаешь себя человеком, зависимым от чужого мнения?» «Да, мы все такие, и ты не исключение». «Как интересно он, однако, отвечает. Мне точно будет над чем подумать после этого нашего диалога. Как и сейчас снова взбодрить его, а то, что-то рыжий поуспокоился. Могут ли деньги сделать человека счастливым? Ладья А1Е1. Издеваешься. Мгновенная реакция на очередную провокацию. Еще бы, ведь речь о том, чего ему крайне не хватает. Ты считаешь себя человеком, уверенным в себе?» «Да», — гордо ответил рыжий, явно внушая сам себе уверенность в своих силах. «Пешка А4, А3. Как думаешь, смысл жизни нужно искать или создавать самому? Король H1, H2. Я не знаю, Гибсон, это слишком сложный вопрос. Пешка G6, G5. Все люди по натуре являются лицемерами или нет? Конь F3, D4. Не все, но ты, точно один из них. Ферзь S2, S4. Чего бы ты хотел от жизни? Конь D4, F5. Денег и власти. Съел рыжий своим ферзем мою беззащитную пешку и поставив под удар ладью. С4, B4. Ты легко отпускаешь обиды, ладья Е1 с1. Нет, уверенно ответил Уизли, двинув своего короля вперед. Х7, Г6. Ты считаешь себя человеком, который умеет прощать. Подготовленный удар ладьей, под который он, сам того не ведая, так сильно подставился, поведясь на коня. Е7, Г7, шах. Рон окончательно потерял нити игры, и теперь, смотря на доску перед собой, и при этом, прокручивая в голове мой вопрос и мысли, которые он вызвал, осознавал, в каком тупике оказался. «Нет, Гибсон, я не умею прощать, и лучше буду мстить любому, из-за кого хоть как-то пострадаю», — ответил, наконец, Уизли, съев подставленного под удар коня. Г6, F5, понимая, что лишился при этом последней ладьи. Все ли можно простить? Г7, Г8, нет, нельзя прощать за то, что уже не вернуть. Слон Б6, С7, еще минус одна белая пешка. Правда, а, например, того, кто был твоим другом, родственником, или, наконец, собственную сестру. Слон Е5, С7. Теперь у рыжего остались только ферзь да пешки. Пал последний черный слон. Я уже ответил на твой вопрос, скрипя зубами, сказал Рон, делая следующий ход, прекрасно понимая, что эту партию уже очень сложно спасти. Ферзь Б4, Б2. Ты проиграл, Роникс, ладья С1, С5, шах, и ты это прекрасно понимаешь. Ведь это лишь вопрос времени, когда я прижму твоего короля к стенке. Забавно, не правда ли? Я не могу в это поверить. Ты жульничал, Гибсон. Ты всю игру пытался вывести меня из себя и мешал думать. Эх, Роникс, Роникс, мой молодой и наивный приятель. Неужели ты до сих пор считаешь, что жизнь, твое окружение или прочие люди будут честны с тобой, а любое противостояние, с кем бы то ни было, будет проходить в рамках каких-либо правил? Вы все в этом виноваты. Ты, Мордридов Поттер, даже моя сестра виновата в том, каким я сейчас стал. Топнул ногой Уизли, следом сбросив шахматную доску на пол, и хотел что-то еще сказать, но не смог, так как за моей спиной развеялось заклинание невидимости. Джинни, какого Мордрида ты тут? Почему ты бродишь одна по коридорам, или тем более с этим магловским выродком? Кричал Рон на сестру, придя в себя от удивления. Дурак, в слезах покинула девочка класс, при этом, на бегу растворившись в темноте коридора. Лови, заслужил, кидаю ему в руки пару золотых, и спасибо за шоу. Рыжий ничего не ответил, молча сжимая в руках две заветных монеты, терзаемый в данный момент крайне противоречивыми чувствами. Да тебе с такими рефлексами ловцом надо быть. Схватил оба блестящих кругляшка так, как будто от этого зависит его жизнь. Понятное дело, что для его карманных расходов это чуть ли не бюджет на несколько месяцев, если не на полгода, а может и того больше, вспоминая канон, как Уизли шарили в своем фамильном сейфе серебрушки. Хотя, после случившегося, я был уверен, что он швырнет от злости в меня их обратно, а вместо этого, спрятал в карман, поглубже. Мы еще сочтемся, Гибсон. Кинув напоследок угрозу, рыжий-младший покинул класс, оставив и меня при этом, с весьма противоречивыми мыслями. Получилось ли разобраться в нем, в лучшем случае, отчасти? На какие-то собственные вопросы, сомнения и подозрения я уже получил ответы, а насчет остальных, предстоит поразмышлять, взвешивая и прикидывая варианты, чем и предстоит заняться, как и многими другими делами, которым нужно уделить свое драгоценное время внимания. Плохо, что я вот ни хрена не легилимент. Читать мысли в голове у оппонента – не просто полезный навык, а то еще читерство. Да и психолог из меня, в лучшем случае, одно название. Вот и приходится действовать грубыми и топорными методами, искренне надеясь на прокол оппонента. С другой стороны, выведенный из себя Реникс очень даже мог сотворить какую-нибудь глупость. Готов ли я был к этому? Более чем. Ведь все четыре ворона-слуги были скрыты под магией невидимости по углам класса, оба фамильяра покинули пространственную сумку уж явно не для того, чтобы покрасоваться, а, в случае чего, принять непосредственное участие в отражении любой атаки на своего хозяина. И, наконец, два ритуальных круга, скрытых трансфигурацией, один, сразу за моей спиной, противодуя, в который нужно было только влить ману, и второй, связывающие заклинание инкарцера под потенциальным неприятелем, дабы очень быстро ограничить его возможности. Далее, Джинни Уизли, на которую я якобы случайно нарвался по пути в этот класс, ничуть не удивившись этому факту, эта персона, словно чувствует, где меня искать, что даже уже начинает напрягать. Можно было бы, конечно, ее отправить погулять и не мешать серьезному мужскому разговору, вот только, раз уж наткнулся на нее, то, почему бы и не оставить и посмотреть, что из этого получится. В конце концов, она вдоль и поперек повязана клятвами по отношению ко мне, так что, это сейчас последний человек, от которого можно ждать внезапного удара в спину. И как результат, после того, как Раник сляпнул лишнего, окончательный разлад в молодом поколении семьи рыжих теперь обеспечен. Ваши вороны закончили собирать упавшие шахматные фигуры, господин, вывела меня из моих мыслей Лилит. Отлично, осталось только стереть ритуальные круги, и можно возвращаться в гостиную. Добравшись, наконец, до комнаты, снова начал думать о последнем событии. Уж больно много пищи для размышлений я получил. Во-первых, Дамблдор должен в глаза долбиться, чтобы не увидеть хвоста. А значит, делаем вывод, что он, скорее всего, прекрасно знает о его существовании, как и имеет представление о случившихся событиях предательства и той памятной ночи. Тогда, вопрос, за коим он слил лояльного себе Блэка, ведь такой мозгоклюй, просто обязан был прочитать его память и подтвердить невиновность. И это не говоря уже о том, что вышеназванный Блэк, крестный по магии Поттеру-младшему. Видимо, все потому, что Блэк уже сыграл свою роль, и рано или поздно понял бы весьма неприятную истину, что Поттеры погибли не просто так, да и вообще, вся эта история, то еще болото. Но пока думать об этом дальше, бесполезно, слишком мало фактов и информации. Второе, наш дорогой приятель Раникс и его поведение больше не вызывает у меня столько вопросов, как было раньше. В конце концов, реальность не обязана блюсти канон в деталях, и вмешавшись, я уже много чего поломал, получив после этого весьма неприятные последствия. Отсюда и поведение Рыжего-младшего смотрится совсем по-другому, но вполне в рамках обиженного жизнью, униженного и оскорбленного ребенка, так что, никакой он не попадун. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Итак, проблем за глаза хватает. Далее, то, о чем не успел толком поразмышлять вчера, а именно, длительная беседа и партия шахмат с Раниксом показала, что и его я могу напугать своими очаровательными глазками, отвлекая от игры, сбивая с толку. А ведь он чистокровный, в магии тренированный, и при этом точно, не без какого-нибудь артефакта. И это, конечно, занимательно и интересно, вот только можно нарваться на проблемы, если необдуманно стрелять налево и направо глазками. А значит, придется снова, как и в случае с драконьей жизненной энергией, работать над собой и сдерживанием своих эмоций. Вот только их копить ну никак нельзя, тем более, пытаться подавлять и засовывать куда поглубже, учитывая, какой тернистый путь мною выбран. Так что придется поискать нормальные способы выпустить пар, причем так, чтобы не было никаких последствий. И напоследок, разумные магические звери и их подчинение. Это тоже момент, о котором стоит еще поразмышлять, а еще лучше, посоветоваться с моей дорогой наставницей. За этими мыслями, о зверье волшебном, вспомнил, как во время игры поцеловал в лобик мою дорогую Лилит. Как же Раникса тогда перекосило то, это просто надо было видеть. В будущем обязательно буду просматривать это воспоминание в омуте памяти. Таким образом, примерно прикинув свои дальнейшие планы и действия, пора уже закругляться. Ведь старую народную мудрость, что утро вечера мудренее, еще никто не отменял. Интерлюдия. Женские мысли. Не оставляли б вы женщин надолго одних. Наедине они мысли заводят, а беспризорные домыслы в шляпках у них. Бурля, до добра не доводит. Д-8. Хогвартс. Огромный древний замок, с богатейшей историей, полный тайн, загадок и скрытых опасностей, и они ждут своего часа, в его стенах. А еще, сейчас в нем находится множество учеников, что даже в поздний час спешат по своим делам, пересекая каменные коридоры, окутанные полумраком, и лестничные пролеты, внезапно меняющие свое направление. Вот и одна из учениц факультета Коктевран, найдя свободную минутку, решила добраться до библиотеки, и дабы не тратить время в пути попусту, размышляла о своих проблемах насущных. «Мне кажется, я окончательно в него влюбилась, но он все время чем-то занят, и у нас, бывает, нет даже минутки, нормально посидеть и поговорить, не то, чтобы провести время вместе», витала в своих мыслях известная отличница, с завистью смотря на другие парочки учеников. «Особенно, после этого ужасного случая с Богартом, когда мы все чуть не погибли, бедный Алекс». Такое чувство, будто он считает себя виноватым в этом происшествии, как и в том, что почти ничего не смог сделать, только тянуть время до прихода помощи, а потому, гонится за силой, пытается обрести могущество, и хорошо, что хоть не всеми доступными способами, морали красную черту, после которой он уже бы был ничем не лучше Волан-де-Морта, переступать не собирается, просто, с головой ныряет в библиотеку и тренировки, выжимая все возможное из выручай комнаты. Вот и нам, девочкам, приходится вкалывать до седьмого пота, чтобы не только не отставать от него, но и просто выжить, в этом безумном мире. И теперь жизнь волшебницы уже не кажется такой интересной, занимательной и наполненной чудесами, как первое время, а наоборот, является крайне мрачной и опасной. Эх, глубоко вздохнув, Гермиона снова посмотрела в карманное зеркальце, прошептав при этом, себе под нос, и что же мне делать в такой ситуации, увы. Письма матери, с просьбами помочь разобраться, оказались бесполезны, ведь мама, как бы девочка ни пыталась ей все это объяснить, воспринимает мир с точки зрения простого человека, а ситуация, в которой оказалась Герми, совсем иная, и, ладно бы, тренировки, жажда силы, опыты, которые Алекс, как он думает, проводит втихаря от нас, были бы единственной проблемой. Так нет же, ведь вокруг него крутится как-то слишком много девушек. Мало мне этой истории, что с ним помолвлено, причем официально. Но ладно, это еще можно как-то переварить, ведь Алекс обещал с этим разобраться. А раз обещал, значит сделает. Так теперь еще и младшая из Уизли влезла в нашу жизнь. Благо, умница Дафна предусмотрительно обвязала ее клятвами так, что рыжая уже абсолютно ничего не сможет выкинуть по отношению к Алексу, без его осведомленности и согласия. Вот только интуиция подсказывает, что на этой гости в нашем маленьком коллективе все не закончится, ведь даже его оба фамильера, и те, мать их магию, самки, уму непостижимо. Как же так вышло? А дальше то, что будет? Вдруг вылезут откуда-нибудь еще какие-то курицы расфуфыренные на его несчастную голову? Что тогда делать, если уже сейчас в голове нет внятного ответа? Снова взглянув в зеркальце, где на нее в ответ посмотрела серая мышка, на довольно милом личике которой почти нет косметики, а мешковатая одежда, что слегка небрежно торчит из-под ученической мантии, едва ли привлечет чье-то внимание, Гермиона продолжила свой путь в библиотеку, дальше размышляя над своей ситуацией. Дафна говорит, что, хотя я и являюсь ее вассалом, так все равно будет безопаснее, а то мало ли, что может прийти в голову напыщенным сопливым отпрыском магической аристократии. Алекс, каким бы замечательным и внимательным ни был, к сожалению, не всегда может оказаться рядом. Это дома, или тем более наедине с ним, я могу себе позволить быть красивой. А сейчас, когда решила одна пробежаться до библиотеки, пока все заняты, и правда, лишний раз лучше не рисковать. Ведь Гермиона прекрасно понимала, что даже качественное заклинание невидимости, которое девочка только что на себе обновила, пусть и на весьма приличном уровне применения, однозначно не панацея от всех передряг и невзгод, что могут прийти по ее душу. Осень постепенно подходит к концу. Вот и сейчас, холодный дождь барабанит по стеклу, а небо, плотно затянуто свинцовыми тучами. «С вами все в порядке, Госпожа, будучи обеспокоенной, обратилась старшекурсница Фассет к своей подопечной. «Нет», — ответила, как всегда, холодная и неотразимая молодая леди, «но это всего лишь маска, которую с детства приучила носить ее мать, открывая настоящую себя, только самым доверенным и близким. Поделитесь, если не секрет, поделюсь ведь, уверена, ты и так это сама уже заметила». «Да, Сара», — сказала Дафна, обняв себя руками. «Это касается ученика вашей матери», — подошла на два шага ближе Сара, к своей собеседнице. «Верно понимаешь, стоя за его спиной, я ощущаю себя как за каменной стеной», — ответила Дафна, продолжая смотреть через окно башни в сторону темного леса, любуясь непогодой. Ветер завывал все сильнее, дождь уже льет как из ведра, и это не Настя, так гармонично соответствует настроению девушки, той буре, что одолевают ее сердце и душу. «Будь проклята эта помолвка и клятвы, что уже принесены, я из-за них связана по рукам и ногам, и все ради рода». Вместо ответа, Сара просто промолчала, так как, увы, сказать тут особо и нечего. «Умом-то я понимаю, что так будет правильно и нужно, но не сердцем. Позвольте спросить, госпожа, спрашивай, по этой причине вы не помогаете своей младшей сестре в отношениях с Алексом Гибсоном?» «Да», — сказала раньше, чем подумала наследница Гринграсс, в то же мгновение, закрыв ротик ладошкой. «Но, слово не воробей, вылетит, и уже не поймаешь, особенно, когда дело касается мира волшебников, и теперь ее мать обязательно узнает об этом, хочет она того или нет, но сопровождающая ее Сара будет обязана рассказать и показать воспоминания своей истинной начальнице, и никакие клятвы, дабы скрыть эту досадную правду, уже не помогут, так как не смогут быть принесены поверх уже существующих». «Зачем вы так, вы понимаете, что только что сказали?» — возмутилась Сара, подойдя и крепко обняв свою подопечную, на глазах которой появились слезы. Само собой, Дафна все прекрасно понимала, ведь мать сделала все, и привила ей соответствующие ценности, дабы вышла достойна наследница. Вот только, у всего есть своя цена, любить нельзя забыть, увы, в своих мыслях, будущая глава рода уже поставила запятую после второго слова, прекрасно зная, к чему может привести другой вариант, ведь, все, ради рода. Привычный образ молодой Гринграсс, как стекло, разбился на тысячи осколков. Перед Сарой сейчас стояла молодая девушка, у которой есть желания и мечты, пусть, уже и сложно осуществимые. Думаю, она уже обо всем и сама догадалась, немного успокоившись, прервала возникшую паузу Дафна. «Почему вы так уверены? Сара, ты прекрасно знаешь мою мать, и то, как она любит абсолютно все и всех контролировать. А раз она до сих пор не вмешалась, значит, и об этом знает, а события идут своим чередом, согласно лишь одной ей ведомым планам. Вы правы, вот только из ваших слов есть одно единственное исключение». «Да», — ответила Гринграсс, внимательно посмотрев в глаза своей собеседнице, «если бы она реально хотела поженить Алекса и Асторию, то еще летом бы провернула все для этого. Но, по неизвестной мне причине, ему предоставлена почти полная свобода в его поведении. И как же хорошо, что у ученика матери достаточно разумная голова на плечах, и не надо переживать, что он может как-то опозорить их род. Этим же хмурым вечером, в поместье Гринграсс, и что же мне с тобой делать?» Наслаждаясь ароматной чашечкой кофе, размышляла вслух глава рода у себя в кабинете, «мой дорогой и ненаглядный ученик, София, повтори». «Секунду, госпожа», — ответила служанка, наполняя чашку до краев напитком. Как и всегда, утонченная, благородная, изящная, и даже в такой момент, витая где-то в своих мыслях, красавица демонстрировала изысканные манеры, в том числе и перед собственной служанкой. «А ведь он прав, по поводу тебя», — сказала леди, сделав маленький глоток, «несравненный талант варить кофе. Причем настолько, что я уже жалею о прошедших годах незнания этого бесподобного вкуса». «Благодарю за вашу похвалу», — ответила София, слегка смутившись. «Ведь каждый в поместье знает, что глава рода очень редко искренне кого-то хвалит, и только за серьезные заслуги. Ладно, иди, отдохни». Оставшись наедине с собой и допив вторую чашку, хозяйка кабинета вернулась к своим мыслям, что были посвящены человеку, оказавшемуся важнее и значительней, чем она предполагала раньше. «Алекс, Алекс, Алекс, дорогой ты мой», — вновь развернула свиток Элеонора, что был неопровержимым доказательством родословной ее ученика, «и кто бы знал, что для меня ты станешь таким сокровищем. Твое происхождение, в котором я уже ни секунды не сомневаюсь, оказалось тем еще сюрпризом. Не только единственный наследник, так еще и ключ, возможность осуществить одно давнее желание моей семьи. Вот только, как бы мне все это провернуть? Замолчав, леди несколько минут сидела в абсолютной тишине, глубоко погрузившись в свои мысли. И как же я поспешила, подписав мою Дафна политический брак, такой же, как у меня. А нужно было то, всего лишь, перетерпеть 1,5 года, и ведь ни одна предсказательница, Мордрит бы их побрал. Ударила ладошкой по столу леди, отчего последний жалобно заскрипел, словом не обмолвилась, что возможен такой потрясающий кандидат. И нужно только немножко подождать, затянув пояса, ведь выигрыш перевесил бы с лихвой всевозможные потери. А ведь раньше они не ошибались. Глубоко вдохнув, леди окончательно взяла под контроль свои эмоции. Жаль, что упущенного уже не вернуть. И поэтому придется работать с тем, что есть, а чем-то однозначно пожертвовать, как бы мне этого не хотелось. Тени, отбрасываемые светом факелов, что тускло освещают коридоры, слегка задрожали, после чего вновь пришли в свое спокойное состояние. И лишь несколько старшеклассников, что наиболее талантливы в колдовстве, почувствовали озноб и чье-то едва уловимое и незримое присутствие рядом. Того, кто скрывается среди мрачных коридоров замка. Что же это, его ненаглядная грязга Кровка Грингер, зачем-то выбралась одна бродить по замку. И на свое счастье, без приключений добралась до библиотеки, думала про себя рыжая младшая, наблюдая за тем, как Гермиона забежала в дверной проем обители знаний Хогвартса. И чем же она ему только приглянулась. Особенно, когда рядом постоянно крутятся обе наследницы из некромантов. Терзаемая вполне логичными вопросами Джинни, вновь растворившись в тенях коридоров Хогвартса, оправилась к злополучному коридору третьего этажа, месту, что сломало ее жизнь, растоптало мечты, сделало фактически изгоем даже в родной семье, но при этом, как магнит, тянула к себе снова и снова. «Друг ты мне или враг, вот в чем вопрос», — размышляла рыжая младшая, вспомнив отрывок замечательной фразы из магловской книжки, которую, как и кучу другого бесполезного, по ее мнению, магловского хлама, притащил домой отец семейства Уизли. Алекс Гибсон, несомненно, удивительная личность, ставший ее наставником и проводником в мире темных искусств, но при этом являющийся виновником в последней ссоре между ней и братом. Та недавняя шахматная партия между ним и Роном позволила младшей Уизли взглянуть под совсем другим углом на свою родню, через их реакцию на случившееся, о которой они, в большинстве случаев, предпочитают умалчивать в ее присутствии. Вот только увиденное, вместе с услышанным, ей даже очень не понравилось. И теперь Джинни окончательно пришла к выводу, что приняла правильное решение по поводу вассалитета перед Алексом Гибсоном. Да, вмешательство наследницы Гринграсс все усложнило, причем это будет слабо сказано, так как с количеством принесенных клятв, с которыми она явно поторопилась в силу нехватки знания и опыта в этих вопросах, сильно, очень сильно ограничивают ее возможности, ставя в крайне зависимое положение от своего сюзерена. Добравшись до поворота в коридор третьего этажа, Уизли обнаружила как раз того, на ком еще совсем недавно были сосредоточены большинство ее мыслей. Алекс в этот момент закончил накладывать заклинания невидимости на своих услугах воронов, коих набралось уже 6. Птицы, растворившись во мраке, судя по ощущениям, разлетелись в разных направлениях, как и их хозяин, что после применения заклинания невидимости уже на себя, направился в сторону лестниц. Нужно было подойти и поговорить, корила себя в мыслях Уизли, тем более, пока он был совсем один. Но, увы, момент уже упущен, ибо узнав, что она может ощущать его, Алекс как-то умудрился позаботиться об этом. И теперь, одна магия только знает, куда он направился. Ладно, уже завтра у нас будет очередное посещение, выручай комнаты. Там и попробую вытащить его на беседу, подумала Джинни. Ведь теперь, нравится ей это или нет, она с ним крепко повязана клятвами. А значит, их общению быть, как и уроком темного волшебства, которые ее наставник, согласно те же клятвам, должен обеспечить. В то время, когда на Хогвартс опустилась ночь, а ее молодой хозяин уже отправился, одна змея все никак не могла уснуть, ведь с каждым днем она, как будто, становилась разумней. В отличие от моей коллеги, если вообще можно так о ней сказать, подумала Лилит, посмотрев сдали жалости на ворону Марнет, тупая как пробка, но при этом самоотверженная и преданная, идеальный исполнитель. Хотя, все-таки жаль, что она не обременена интеллектом. Ведь так, для их хозяина было бы больше толка. Пернатое недоразумение снова бросило свой взгляд кобра на вершину шкафа. Ворона в данный момент сидела наверху и жевала волшебные блестяшки, которые ей выдал их хозяин в качестве полезной для развития закуски. Ну, хоть какой-то толк есть. Пусть и сомнительный, как перевод добра на «не будем о грустном», вспомнила одну из цитат змея, услышанную от дорого хозяина. С другой стороны, я, в особенности, после заключения контракта, стала ощутимо разумнее, так как не только могу понять и оценить это сейчас, но и мыслю, намного глобальнее, чем это было раньше. Вот только, с чем же это связано? С кровью господина, что поглотил сущность реликтового монстра, или же, из-за двойственности связи души, что образовалось непосредственно с ним и другим неизвестным существом, которое, уверенно, еще проявит себя каким-то образом. Глава 72. Карта мародеров. Часть 1. Что сокровище для одних, не всегда сокровище для других, особенно, если вторые не понимают его истинной ценности. По сравнению с первыми, кабинет директора Хогвартса, Альбуса Дамблдора. Плохо, что он позволил снова повязать себя клятвами, думал хозяин кабинета, смотря на забившегося в углу дивана для гостей Рональда Уизли, что в данный момент был бледнее смерти и страдал от боли и судорог, через которые приходится пробираться, ломая душу парня, ради крупиц информации. Стоит ли оно того, каждый раз убеждаюсь, что нет, но, все равно, приходится это делать. Отвернувшись от Гриффиндорца, Дамблдор направился к своему креслу, продолжая развивать свои мысли. Хорошо бы было побеседовать с этим Гибсоном, по душам, так сказать, и без свидетелей. Не нравится он мне, ох как не нравится, и его излишняя активность, как и возня вокруг него рода Гринграсс, хотя, казалось бы, очередной незаурядный маглорожденный. Вот только, увы и ах, сам он мне ничего не скажет, а попытки поверхностной легилименции оказались бесполезны, ибо это все равно, что смотреть на дремучий темный лес. Занятные, однако, ощущения, что только разжигают еще большее любопытство к этому ученику. «Снейп, будь так любезен, приведи его в порядок», махнул рукой директор в сторону Уизли-младшего, в том числе и его память. «Простите, директор, но, мне кажется, что это уже по части мадам Помфри. Ведь вам ли не знать, что я не специалист в колдомедицине и целительстве? Тебе кажется, Северус, кажется. А потому, приступай, и не заставляй меня повторять дважды». Убедившись, что декан Слизерина начал выполнять полученное ему задание, старый маг вновь вернулся к своим мыслям. Что касается попыток пробраться через эту чащу к его памяти, то, уверен, Эля озаботилась безопасностью и защитой парня всеми возможными способами. Не зря же, он не только ее, ни много ни мало, личный ученик, так еще и будущий зять. Но этот их разговор, обрывки которого силой удалось вытащить из памяти Уизли, порождает слишком много сомнений. С одной стороны, Алекс никак не мог узнать о тех пророчествах, что я нашел и извлек из памяти Рона. Но, с другой стороны, даже фрагментов взаимодействия между Гибсоном и Уизли достаточно, чтобы заметить наличие странных подозрений первого по отношению ко второму. И вот что теперь с ними делать, самому проследить, нет времени. Забот и так, более чем хватает. Малыш Томми трудится не покладая рук, или чего там у него сейчас, вместо них, чтобы мне сложную жизнь обеспечить. А значит, придется кому-то поручить это весьма непростое дело. Глубоко вздохнув и достав из стола вазочку с любимыми лимонными дольками, директор Хогвартса продолжил размышлять, кому бы из своих приближенных поручить это весьма непростое, но довольно важное задание. «Добрый день, профессор!» Поприветствовали мы Люпина, что вновь сидит за учительским столом, войдя в класс. «Как ваше самочувствие? Мы надеемся, что вы окончательно поправились. Профессора Бальмонта нам хватает и на уроках трансфигурации». «Ну что же вы так, некрасиво подобное говорить о других преподавателях», усмехнулся Люпин. На что ему ответили смешками многие из учеников, ненадолго создав тем самым легкое и непринужденное настроение в классе. «К сожалению, моя болезнь периодически выбивает меня из нормального состояния», с грустью продолжил профессор, «так что, периодически Габриэль будет меня замещать, а вам придется немножко потерпеть». Дождавшись, пока все ученики займут свои места в кабинете, преподаватель провел перекличку и уже был готов начать разбирать новую тему, очередную магическую тварь, как Гермиона подняла руку. «Ты что-то хотела спросить, мисс Грейнджер?» «Да, прошу прощения, а разве вы не будете проверять задание для самостоятельной работы, что задал нам профессор Бальмонт?» — поинтересовалась Гермиона у преподавателя, чьему побледневшему виду из-за ее слов можно было только посочувствовать. «Нет», — ответил, замявшись, «Люпин, я оценю его выполнение, прочитав ваши свитки. Жаль, а я бы хотела с вами подискутировать на эту тему», — продолжила диалог Герми, «ведь оборотни, что не ломаются перед своим недугом, а борются с ним, всеми силами, пытаясь остаться людьми, не должны считаться какими-то монстрами, как думает немалая часть окружающих. Эх, Герми, ну зачем ты сыпешь соль на рану несчастному преподавателю? Даже если делаешь это из лучших побуждений, само собой, внимательно изучив материалы по ликанам и разобрав слухи о профессоре защиты от темных искусств, что были известны роду Гринграсс, было совсем несложно догадаться, каким недугом страдает этот человек, к ситуации которого можно было проявить только жалость и сочувствие. Ведь, как и вампиризм, ликантропия является неизлечимой болезнью даже для волшебников, не то, что для маглорожденных. И человеку, что был укушен оборотнем и заразился от него, предстоит страдать от этого недуга всю оставшуюся жизнь. Это и правда, интересная тема, но мы обсудим ее после, когда дойдем до соответствующего раздела учебника, посвященного оборотням, — ответил с грустной улыбкой преподаватель. Кто-то, как например Люпин, всеми силами и средствами борется с ней, стараясь как можно больше походить на обычного волшебника, подавляя недуг за счет зельеварения и других способов. Кто-то принимает свою новую участь, правда при этом становясь изгоем общества, так как во время полнолуния едет крышей и опасен для окружающих. А некоторые окончательно теряют себя, становясь одичавшим зверем. И на подобных, без какого-либо сожаления, суда и следствия, просто начинается охота, и их истребляют. За подобными моими мыслями, и по сравнению с преподаванием профессора Бальмонта, урок пролетел вполне спокойно. Даже Невиллу, что со своим классом барсуков был вместе с нами, умудрился никак не начудить, а тихонько сидел и занимался. Время летит, дни сменяют друг друга один за другим, и, поэтому, в каждое свободное мгновение вспоминаю канон, думая о том, что еще можно сделать, дабы упростить злоключение конца этого замечательного года, и желательно попытаться обойтись без жертв, исключать которых, очень даже не стоит. Именно поэтому, у меня в голове возникла очень заманчивая идея, что позволит решить сразу несколько проблем, к реализации которой приступил сразу же после сегодняшнего обеда. Выходя из большого зала, сделав пару шагов чуть вперед от нашей группы, обратился к интересующей персоне, что уже которую неделю кидает взгляды в мою сторону, но все никак не решится подойти, после того, не самого приятного шахматного происшествия. «Джинни, я хотел бы извиниться за тот случай с твоим братом». «Ничего, я и сама все прекрасно понимаю», — ответила Уизли-младшая. «И, если у тебя будет время, хотелось бы кое о чем попросить». «Тогда после занятий, как раньше», — сказала Уизли-младшая, имея в виду, выручая комнату. И хотела, что еще добавить, но, в разговор вмешался ее старший брат. «Отвали от моей сестры, Гибсон», — орал на весь коридор Рон, растолкав учеников, что стояли у него на пути к нашей компании. «У тебя не может быть с ней никаких общих дел». «Ошибаешься, Уизли, очень даже может, и еще как. Но, самое забавное, что вы сами это допустили, точнее, ваша семья, из которой в свое время вышло столько талантливых волшебников», — ответила за меня Дафна, встав рядом. «В конце концов, она не только самая младшая из вас, так еще и девочка», — вбила последний гвоздь в рыжий гроб Герми, пристроившись с другой стороны, заставив этими словами Рона с позором удалиться. «Что здесь происходит?» — добрался до происходящего староста Хогвартса Перси, бросив хмурый взгляд на свою младшую сестру. «Джинни, ты что-то опять натворила?» «Нет, все хорошо, я просто перед ней извинился». «Мы уже уходим», — оставляя последнее слово за собой, наша компания удалилась, так как сейчас мы привлекли к себе уже слишком много внимания, в том числе и учеников с других факультетов. «Так о чем же ты хотел попросить, Алекс?» — начало наш разговор Джинни, как только мы оказались в выручай комнате, в режиме библиотеки, пока девочки занялись своими делами. «Всего лишь посредничество», — Поясни, у двух твоих братьев имеется одна интересующая меня вещь. Так вот, хотелось бы предложить им выгодную сделку. А почему ты сам не подойдешь к ним с этим, так же, как сегодня подошел ко мне? Понимаешь, Джинни, вещь, которой они обладают, довольно деликатная. И мне бы очень не хотелось раскрывать даже крупицы информации о ней кому бы то ни было, пытаясь их убедить на приватную беседу в общественном месте. А так, ты сможешь в укромном уголке шепнуть им пару слов и передать вот эту маленькую записку. Хорошо, я смогу это сделать. Чудно, свой ответ они, пусть так же, передадут через тебя. К большому облегчению, с Рыжей-младшей довольно легко удалось договориться. Видимо, девочка на самом-то деле и не была обижена на меня, просто не знала, как подойти после того случая, возможно из-за скромности или еще по какой причине. Например, долго переваривала услышанное во время той шахматной партии. А раз это недоразумение разрешилось, то можно уделить внимание проблемам насущным. Чем я и занялся, вернувшись в свою комнату и выпустив слуг и фамильяров. Согласно канону, сей занятный артефакт, на который я нацелился, должен был получить Поттер, но обойдется, без него как-нибудь справиться. Пусть о будущей семье лучше думает, как род восстанавливать, и к глобальному противостоянию бобра со ослом готовится, где ему предстоит примерить на себе главную роль и сиять во всей красе. А вот мне эта карта однозначно лишней не будет, ведь его папаша и компания каким-то неведомым образом умудрились тщательно перешерстить весь этот замок, когда создавали данное сокровище. И для моих будущих изысканий секретов этой кубышки, имя которой Хогвартс, такой инструмент однозначно пригодится. Но это все детали, ведь мы плавно переходим к главному. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Как рыжие братья, столько времени пользуясь картой, не заметили, что рядом с их родным младшим братом Рониксом светится имя абсолютно постороннего человека? И, так как они из семьи чистокровных волшебников, то явно хотя бы раз слышали от родителей это имя, например, как обладателя ордена Мерлина первой степени, врученного посмертно. И это при том, что впоследствии данный персонаж на этой же самой карте был обнаружен Люпиным, фактически сразу. Как же так, это что, типа у него особый доступ такой, как у одного из создателей? Или же, близнецы просто ни разу не удосужились толком посмотреть на свою гостиную? Ладно, хрен с ними, с Хвостом, Люпиным и Рониксом-младшим. Ведь в своих мелких проделках и коммерческих похождениях оба рыжих пытались избегать старину Филча и преподавателей. А значит, если часто зырили на карту, проверяя свое окружение и петляя по тайным проходам замка, вполне могли заметить, как в Хогвартс крадется Блэк. Он же явно не сразу попал в замок, прорываясь наобум, искренне веря в свой успех и идя на удачу. А небось, несколько раз ходил в разведку, оценивал ситуацию, ломал голову, как обойти охрану Хогвартса, защитные заклинания, проверял исправность и проходимость потайных маршрутов. Или, по факту, у дедули тут настолько запущенный проходной двор, что пес прополз втихаря с первой попытки. Ладно, хватит об этом думать и строить теории заговора, получая все больше и больше вопросов без ответов от этих мыслей. Вот получим карту, тогда и будет ясно, что да как. Глава 73. Карта мародеров. Часть 2. В мире закрытых дверей тот, у кого есть ключ, король. Джеймс Мориарти, Шерлок. На следующий день, сразу после ужина, когда мы, нашей замечательной когтевранской компанией только-только собрались идти вновь штурмовать выручая комнату в версии арены, для отработки практических навыков, внезапно были перехвачены на выходе из гостиной. Вечер добрый, Алекс. Они хотят прежде с тобой поговорить, чем принимать решение о продаже. Перед нами из мрака коридора появилась Джинни. И ладно, я уже как-то привык к ее подобным фокусам, когда занимался восстановлением слуг воронов. Но вот Герми однозначно с такими темпами заработает нервный тик или чего пожестче, судя по тому, как крепко девочка схватила меня за руку, и при этом слегка прижалась к плечу. Стоило только рыжей-младшей появиться. «Что мне передать братьям?» — спросила Уизли-младшая, внимательно смотря на нашу компанию. «И тебе не хворать, Джинни. Завтра, в это же время, в пустом классе на третьем этаже. Хорошо. И еще кое-что, прошу тебя, не смущай девочек своими внезапными появлениями». «Ладно», — ответила младшая рыжая, бросив взгляд на Гермиону, после чего оставила нас, видимо, решив и сегодня пропустить совместную тренировку. «Что ты решил приобрести у Уизли, Алекс?» – задала вопрос, молчавшая до этого момента Дафна. «Одну очень полезную вещь. Поверь, ты будешь в восторге, когда ее увидишь и сможешь оценить возможности и потенциал этого замечательного изобретения». «Заинтриговал», – ответила будущая леди. «А галеонов-то у тебя на нее хватит? Не думаю, что рыжие просто так согласятся расстаться с такой ценностью. Даже при том, что их семья крайне нуждается в деньгах, в том числе и они сами. Вот в этом, к своему стыду, я совершенно не уверен. В таком случае, мы приобретем эту вещь вместе. Раз она так ценна, исходя из твоих слов, надеюсь, этот предмет не окажется проклятым. Ведь нам и так уже за глаза хватило всяких приключений». Вставила свои 5 галеонов в наш разговор Герми, так до сих пор и не опустив мою руку. И что же на нее нашло? Неужели так испугалась внезапного появления рыжей-младшей? Да ну, маловероятно. Кажется, у ее поведения имеется другая причина. А значит, об этом стоит подумать, и по хорошему счету, уделить девочке свое время и внимание, а не только учебе и тренировкам. А интереснейшая вещь, однако, думал я, смотря карту мародеров, что сейчас лежит в развернутом виде перед нами на столе библиотеки, выручая комнаты. Какая сомнительная трата талантов ее создателей, хотела бы я сказать, если бы не видела ее возможностей, с иронией выразила общее мнение Дафна, внимательно смотря, как по карте перемещаются подписанные точки преподавателей, призраков и учеников Хогвартса. Как можно было придумать к такому изобретению такие сомнительные пароли? И ведь ее создали явно уже взрослые парни, которым было самое время за юбками бегать, а не ерундой всякой заниматься, называя все это. Шалость удалась. Раньше где-то слышал или читал, что когда-то род Поттеров был довольно известен своими знаниями в артефакторике. Но, тем не менее, чтобы сотворить подобное, причем для развлечения, нужно очень сильно постараться. Даже если это были одни из самых лучших учеников Хогвартса в тот момент, и что же ты собираешься с ней делать? Посмотрела мне в глаза наследница Гринграсс. Использовать по назначению, а не дурости ради, как ее создатели. Ведь с ней, мы сможем чувствовать себя безопасней, перемещаясь по замку. Согласна, подтвердила мои слова Дав, к большому сожалению, уже можно очередь выстраивать из наших недоброжелателей, что искренне жаждут расквитаться с нами. Я все никак не могу поверить, что мои братья согласились продать такую ценность. Высказала свои мысли Уизли-младшая, внимательно следя за работой этого чудо-артефакта, и, более того, скрывали от семьи такое сокровище. Как и не сомневаюсь в том, что прикарманит себе все вырученные с вас деньги, и откуда они только ее взяли. Понимаешь, Джинни и я, и тем более, Дафна, были достаточно убедительны в переговорах. Впрочем, ты и сама все это видела, и не поспоришь. Не каждый день наследница рода некромантов смотрит на своих собеседников взглядом, отказать которому будет себе дороже. «Да и ты, Алекс, зачем-то разломал в своей руке столешницу от парты», ответила Уизли, посмотрев на меня, как и все остальные вслед за ней. «Испугалась ли нас рыжие?» «Нет, просто поняли, что в этот раз их клиент немножко больше, чем они могут себе позволить его обидеть. Это вышло совершенно случайно», заявляю, подняв обе руки кверху, с самым искренним лицом, на какое способен, просто переволновался. «Оскар в студию», осудила меня Герми, картинно закатив глаза. «Не забывай, что мы им еще должны одну небольшую услугу от наследницы рода Гринграсс», сказала Дафна, обратившись к Джинни. «Вот именно, это ведь никак не меньше того мешочка золотых галеонов, что вы вручили им вместе с Алексом», ответила рыжая младшая, а после уже обратилась ко мне. «И все-таки, откуда ты узнала ее существование?» Вороны заметили подозрительный момент и сообщили об этом мне, а дальше я просто проследил и подсмотрел за ними, как братцы Уизли используют эту карту. Ладно, это все не имеет значения, по сравнению с тем, что теперь в наши руки попал данный артефакт, а значит, все присутствующие обязаны принести соответствующие клятвы, дабы гарантировать его сохранность, завершила наше обсуждение Дафна, а после, вернемся к обучению и тренировкам. Мы сорвали джекпот, сокровище, одним словом. Даже интерфейс, если можно так выразиться, у этого артефакта весьма продвинут. Манипуляции с картой за счет маны позволяют смотреть разные этажи, а не только замок целиком. Но даже так, на первый взгляд может показаться, что нас надули. Но я-то сейчас прекрасно вижу, как сильно, очень сильно продешевили рыжие братцы. продав нам за какое-то бренное золото и одну просьбу сие сокровище. Ведь пока мы говорили, краем глаза заметил ровно 4 зоны в замке, заходя в которые, человек пропадает с нее, как и мы, сейчас, не отображается на ней, находясь в выручайке. Точно так же никто не отображается в том месте, где находится кабинет директора, кухня Хогвартса, и не видно имени Плаксы Миртл в закрытом женском туалете 3-го этажа, тогда как остальные призраки замка на карте присутствуют. Наталкивает на определенные логические выводы, и это очень важно, ведь когда примерно понимаешь, что искать, где могут и как, хотя бы теоретически, спрятаны секреты, наподобие той же тайной комнаты Слизерина, трудно не осознавать бесценность этого изобретения. А потому, спасибо этой волшебной карте, которую ее создатели каким-то неведомым, и тем более, немыслимым образом умудрились подключить к элементам системы безопасности замка. Иначе, откуда, кроме как из нее, этому артефакту брать информацию об учениках, их условные ФИА, текущее местоположение и перемещение в режиме онлайн? Чудеса просто, а точнее, магия. Ладно, раз у меня теперь есть как минимум условное понимание, где могут прятать свои тайны и наследие другие основатели Хогвартса, то осталось только сообразить, как туда попасть, найдя информацию об условных паролях и ключах. Ведь я абсолютно уверен, что даже сейчас, выручая комната не явила нам и половины своих секретов. Хмурая дождливая осень сменилась холодной зимой. Это, конечно, вам не русские морозы, но приятного мало. Все из-за чертовой влажности. Первый зимний месяц также пролетел незаметно. Блэк все еще где-то прячется, недалеко от Хогвартса. Ну, мы-то теперь точно знаем, где именно, визжащая хижина и лабиринты тоннелей под старым замком. Ведь он даже периодически предпринимает попытки пробраться в Хогвартс. Безуспешные, правда, каждый раз, что мы замечали по карте, натыкается на какую-нибудь преграду. Но даже так, девочки были в глубоком шоке от этой информации. И Дафна, посоветовавшись с матерью, решила пока ничего не предпринимать по этому поводу. А мне, тем более, известен секрет, по чью душонку пытается пробраться в Хогвартс псина. Ладно, пора собираться, начинаются долгожданные зимние каникулы. Благо, несмотря на то, что мы с Дафной существенно потратились на бесценную карту, мне вовремя был доставлен совой очередной платеж за мою долю с прибыли от трофеев с Василиска. И этот факт позволил не только закупиться подарками, но и еще на пару месяцев забыть, что такое финансовые трудности. Из-за событий с Блэком и патрулей дементоров, подавляющее большинство учеников разъезжаются по домам. В замке остаются встречать Рождество Уизли, полным составом, Поттер и сестры Патил. Причем, если с первыми все ясно, то вот почему индуски не утянули своего жениха погостить, тайна, покрытая мраком. Но это их проблемы, надеюсь, до начала следующего года дотянут без приключений. Нашу же компанию уже ожидает сопровождающий. И, собрав вещи, мы, уже привычным составом, направились на выход из Хогвартса. А после, портключ до поместья Гринграсс. Поднимаясь по дороге от площадки, куда привела телепортация, любуюсь мрачным замком на скале, хмурой тучей, возвышающимся над старым кладбищем. Холодный северный ветер, что гуляет по побережью, если раньше и приносил с собой весьма неприятные ощущения, то теперь лишь слегка щекочет кожу. Голубого вдохнув, чуть прикрыв глаза, наслаждаюсь музыкой величественного органа, которым ощущается ревущее внизу море, массивные волны которого, одна за другой, накатывают и разбиваются о скалы. Вновь возвращаясь сюда, понимаю, что скучал по этому месту, его ни с чем не сравнимой атмосфере, и, в глубину души, вновь закрадывается мимолетное желание называть этот замок своим домом. Движимый душевным порывом, забежал чуть вперед, оставив за спиной сопровождающего и девочек, чтобы встретиться глазами с ней. На пороге здания нас встречает его хозяйка, чей прекрасный лик в моих глазах бросает вызов мирозданию, создавая неповторимый контраст из женской красоты и бушующей природы. Да, нас с ней связывают не самые простые отношения. Я плебей, но с хорошим потенциалом и уникальностью. Она – аристократка и глава древнего рода, интересы которого иногда ей приходится ставить выше своих собственных. Но все это никак не мешает мне искренне ею восхищаться, как женщиной. Сладкая как мед, холодная как лед. К этому невозможно привыкнуть и налюбоваться. Я вернулся, дорогая наставница. Хорошо, Алекс, встретила меня легкой улыбкой чарующая леди, сегодня отдохни, ведь уже завтра нам предстоит серьезный разговор, а затем тебя ждет очень много работы. Глава 74. Еще одно Рождество в гостях у Гринграсс. Часть первая. Твое имя. Что значит имя? Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта. Доброе утро, господин Алекс. Зашла в мою комнату горничная, неся поднос. И я очень рад тебя видеть, Софи. Пожалуйста, ваш кофе. Мать моя, магия, как же сильно я скучал по этому свежезаваренному напитку. Да, возможности волшебников позволяют хранить вещи в пространственных сумках и доставлять их до адресата. Чем я и пользовался, считай, полгода, гоняя несчастного Печкина в поместье Гринграсса и обратно. Но приносимый им кофе, даже в зачарованном термосе, позволяющем сохранить его температуру, увы и ах, уже немножко не то, по сравнению с только что заваренным напитком, чей свежий вкус и аромат дополняется очаровательной горничной, что вложила свою душу в приготовление этого кофе. Само совершенство, тихонько прошептав, смакую каждый глоток, как можно дольше, растягивая удовольствие. Вы что-то сказали, господин Алекс? Как я уже говорил, это лучший кофе, Софи, который я когда-либо пил, и очень сомневаюсь, что кто-то сможет приготовить его лучше, чем ты. Огромное тебе спасибо за каждую каплю этого чудеснейшего напитка. Господин Алекс, вы меня смущаете. Прикрылась под носом горничная, чье милое личико немножко покраснело. Ладно, больше не буду. Извини. Леди Элеонора ожидает в кабинете, выждав небольшую паузу, сообщила мне София. Вот, всегда так. Хоть бы раз уважаемая наставница позволила своему старательному и примерному ученику спокойно посидеть и насладиться его любимым напитком. А вот нет, не бывать этому. Что это, если не вредность? Мысли вслух, после того, как почти залпом выпил вторую чашку. Ну, в кабинете леди я оставила два только что заверенных термоса кофе, так что, если вы поторопитесь, то, возможно, еще успеете угоститься. С этого и нужно было начинать. Софи, уже бегу, вылетаю из комнаты, прямо на ходу хватая свою сумку, мало ли, вдруг пригодится. Благо, что пораньше встал и уже успел собраться. Доброе утро, Алекс, поприветствовала меня на входе в кабинет леди, как спалось? И вам доброго, уважаемая наставница. Хорошо, вот только, позавтракать толком не успел, упираюсь взглядом в заветные емкости с желанным напитком. Хах, даже не рассчитывай, мой дорогой ученик, ведь там уже пусто. С довольной ухмылкой обломала все мои надежды и ожидания наставница. Ладно, как говорится, дела не ждут, а потому, садись, нам с тобой нужно много чего обсудить, и этот разговор будет серьезным. Хорошо, внимательно слушаю. Присев за стол, позволил себе немножко полюбоваться хозяйкой кабинета. Как и всегда, леди неотразима, и к ее очарованию невозможно привыкнуть. Для начала, ты умудрился получить лояльность, а вместе с тем и клятвы девочки из рода Уизли. Весьма неплохо, Алекс, ведь как-никак, она из древнего рода, еще и чистокровная. А тот факт, что ее отвергает собственная семья, незначительные детали. Ага, весьма забавная, на самом деле, вышла ситуация. Надеюсь, мои действия никак не повлияют на вас и ваши планы. Ничуть, тем более, судя по тому, что сообщила моя дочь, девочка весьма одаренная в темной магии. И это весьма комичная ситуация, ведь, насколько мне известно, из того, какие заказы и ингредиенты последние три десятка лет активно скупали Уизли, тратя состояние своих предков, и учесть количество их детей, как и тот факт, что до последней все мальчики, то логично предположить, что они пытались провести древний ритуал седьмого сына, но, судя по всему, кое-кто им помешал. Вот только, магия все равно расставила все по местам, хоть и по своему собственному усмотрению. Жаль, что родители этой девочки данный факт никак не хотят понять и принять.